Глава 6. Печать порока. Владыка меня целовал. Вернее, не целовал, а спасал, делая искусственное дыхание. Но на его прикосновение тело реагировало неправильно, а татуировка на руке раскалилась до предела. Какого лешего? Гаррет сказал, что знаки пары пустые. От одной мысли о том, что плетение Сайран могут влиять на мои чувства, в душе вспыхнул пожар. Нет, так точно не пойдет. Если мы с Вальгардом когда-нибудь изблизимся, то точно без навязчивого магического вмешательства и помощи одной вездесущей паучихи. Словно услышав последнюю мысль, владыка неожиданно отстранился и обхватил меня за плечи, помогая подняться. А затем заклинанием высушил платье, которое снова намокло до нитки, и накинул на плечи свой плащ. Что произошло, пока моя душа гостила у смерти, я не знала. Похоже, я слегка утонула и наглоталась воды. Хотя Гаррет уверял, что Сайран справится, и с моим телом ничего не случится. Но-но. «Тайра, где целитель?» Голос дракона вибрировал от напряжения. Ненависти я больше не чувствовала, но на всякий случай отступила на пару шагов. Это не укрылось от владыки, как и попытка наглухо закутаться в плащ. Новой одежды никто не предлагал, а платье Скарлетт было слишком вызывающим и подчеркивало каждый изгиб. До недавнего времени я не думала об этом, сосредоточившись на выживании, но сейчас стало неловко. За лекарем послали. Ведьма подошла ближе, окинув меня цепким взглядом. Все же я не ошиблась. Сирена. «Я больше не чувствую ауру Скарлетт», — задумчиво протянул Вальгард. И метка хозяина океана снимает с нее подозрение в убийстве. Но она совсем не похожа на дочерей волн. «Бедняжка не в себе», — покачала головой ведьма. «О, если бы Тайра знала, насколько я не в себе. Не в своем теле, мире, жизни». «Посмотри на нее», — продолжила колдунья. Ведет себя заторможенно, смотрит в одну точку, до сих пор ни слова не сказала. Скорее всего, ее контузило после воскрешения. Похоже, они не знали, кто именно пел, и списали незапланированный концерт на других сирен. А я не спешила раскрывать карты. Чем меньше людей знает, что моя сила в голосе, тем меньше шансов его лишиться. Мне хотелось, чтобы к кандалам присоединился кляп или антимагический намордник. «Настоящая леди Скарлетт упала с обрыва», — заботливо напомнил Дамьен. «Множественные переломы, сотрясения». Такое бесследно не проходит, даже если ее лечил сам хозяин океана. «Если она сирена, то почему едва не утонула?» — вякнул кто-то из коридора. Лица умника не видела, но голос запомнила и взяла на заметку. «И почему хозяин пытался избавиться от нее? Шторм. Возвращение сирены на берег всегда сопровождается штормом. И после воскрешения морские леди теряют часть способностей. В том числе и возможность дышать под водой». Неожиданно вступился Вальгард. «Вопрос в другом, почему камеру затопило?» Сейчас в темнице было почти сухо, если не считать промокшую насквозь кровать и единичные лужи. Это наталкивало на мысль, что комнату сушили не магией, а как-то возобновили естественный слив. «Перед уходом я наглухо закрыл окно, как вы и приказали», — шустро отрапортовал Дамьен. «Стекло и рама усилены магией, они выдерживали и не такие шторма». Паренёк запнулся. «Разве что леди сама открыла его». В камере повисла гнетущая тишина, и на меня уставились три пары глаз. Идеальный шанс наябедничать на Латифа. Вместо слов из горла снова вырвался сиплый кашель. Я было собралась по привычке проклясть Сайран. Что-то снова отобрала у меня голос. Но вторая попытка разговориться оказалась удачнее. «Не я», — мотнула головой для убедительности и ткнула пальцем в окно. Стекло само выпало, и сразу полилась вода. Вальгард нахмурился и подошел к окну, внимательно осматривая его. А из коридора послышались недоуменные перешептывания. «На раме нет осколков». Владыка опустился на корточки, изучая валяющиеся на полу стекла. Кто-то нажал на рычаг, активирующий замену стекла, и снял с него магическую защиту. Добавил. А затем заблокировал экстренный спуск воды. Половины сказанного не поняла, но догадки насчет слива подтвердились. а рычаг, о котором шла речь, похоже, находился на посту охраны. Значит, диверсия с моей стороны исключалась. Уже легче. Однако переживала, что Латиф подставит меня, исказит события и вывернет все так, будто я нарочно разбила окно и впустила воду. Ну, чтобы намокнуть, заболеть, перевестись в лазарет и оттуда сбежать. Я звала на помощь. Пробормотала, прислушиваясь к дару и отслеживая реакцию Вальгарда. «И тебя никто не услышал?» Дракон был мрачен и напряжен, но неприязни я больше не ощущала, как и недоверие. Зато из коридора послышались возмущенные возгласы. Владыка пресек их с одного взгляда. Ему даже не пришлось ничего говорить. Хватило легкого движения брови. Вот это я понимаю авторитет. Светловолосый стражник, который был с вами в прошлый раз. Я не помнила, называла ли дракон Латифа по имени или его мне сообщила Сайран, поэтому решила не рисковать. Он сказал, что я не заслуживаю легкой смерти. И захлопнул окошко на двери. «Бред!» — снова вспылил коридорный умник. «Врет она все. И хозяину этому веры нет. Он...» Остаток фразы утонул в ругани. А затем послышался глухой удар и звук падающего тела. Похоже, местные очень уважали Гаррета. И, выразив сомнение в его силе, можно было лишиться зубов. «Рагнар!» — рявкнул владыка. «Диркхар Сегардан!» В коридоре повисла тишина. А я мысленно повторила фразу, надеясь, что память Скарлетт как-то среагирует на нее. Увы. Сайран тоже не отозвалась, и это насторожило. После возвращения от смерти я ни разу не слышала ее. В то, что паучиху затянуло в слив, я не верила. Скорее, кто-то блокировал ее магией. Неужели Гаррет подсобил? «Дамьен, Рамира, немедленно найдите Латифа. И проверьте пульт управления артефактами», — приказал владыка, а затем подошел ближе и сделал то, чего я совершенно не ожидала. Опустился передо мной на одно колено и начал осторожно снимать кандалы. На миг его пальцы коснулись обнаженной кожи лодыжки. Это произошло случайно, без какого-либо подтекста, но меня бросило в жар, а тело вновь прошибло сотни крохотных разрядов. Я едва сдержалась, чтобы не отпрыгнуть, по уши замотавшись в плащ. Столь яркая реакция на дракона совершенно не радовала. Впору просить у Гаррета успокоительных настоек. Но пока убеждала себя, что это от усталости или реакции на бодрящее зелье. Возможно, знаменитый эликсир фениксов не только бодрил, но и слегка пьянил или повышал чувствительность. А я все-таки два бокала опрокинула, да еще и на голодный желудок. «Тайра, телепортируй леди Сирену в лазарет и выясни, где запропастился целитель». Закончив с цепью, Вальгард занялся моими запястьями. Избавиться от кандалов очень хотелось, но близость владыки с каждой секундой напрягала все сильнее. Пришлось отвести взгляд, мысленно представив на его месте вначале жабу, затем Латифа. Помогало слабо. К счастью, дракон справился быстро и сам отступил назад, передавая меня ведьме. Но не успела та исполнить приказ, как из коридора вновь донесся шум и топот. «Владыка Вальгард». В камеру ворвался молодой посыльный. «На командире Латифе проступила печать грешника. Мы задержали его при попытке скрыться из штаба порталом». О чем речь, я не знала, но сам факт, что подлая гадина не сумела скрыться с места преступления, определенно радовал. «Печать? Вы уверены?» На лицо дракона набежала тень, а среди стражи вновь прошла волна перешептываний. Я отчетливо услышала слово «хозяин». Похоже, и здесь не обошлось без вмешательства Гаррета. «Абсолютно», — воскликнул гонец. «От него разит болотной тиной, а на месте шагов остаются лужи с гнилой водой. Командир весь коридор залил, пока бежал к портальной платформе». «Это ничего не доказывает», — вновь вспылил неугомонный стражник. Его лица я по-прежнему не видела, но судя по рвению, с которым он защищал Латифа, они были братьями или близкими товарищами. Ведьма могла подставить капитана. «Печати хозяина океана невозможно подделать». В глазах Дамьена вспыхнул праведный гнев. «Пустые суеверия», — зло выплюнул мужчина. «Талиф, тот факт, что вы с братом недавно перевелись в ерванский штаб и еще не сталкивались с магией хозяина, не оправдывает подобного невежества». Вальгард был спокоен. но от металлических ноток в его голосе пробирал озноб. А еще вспомнилась краткая лекция с Айран. Паучиха упоминала, что Ервана находится в зоне мощных магических аномалий и живет по своим законам. Видимо, приезжим это сложно понять, и подобные стычки здесь не редкость. Даже если Латиф не имеет отношения к произошедшему в камере, он самовольно оставил пост, — продолжил Вальгард. Мне напомнить, что полагается за дезертирство. На этот раз Талиф промолчал, но чувствовалась его ярость и ненависть. Он не верил в метки хозяина и считал, что в случившемся виновата именно я. Количество моих врагов росло как на дрожжах. «Леди», — Тайра приблизилась незаметно, мягко коснувшись ладонью моего плеча. «Пойдемте, здесь без нас разберутся». Я едва сдержала разочарованный вздох. Очень хотелось узнать, чем все закончится и накажут ли Латифа. Но в любом случае услышанное наталкивало на грустные мысли. Метка хозяина не гарантировала мне абсолютную амнистию и защиту. Если в штабе среди подчиненных Вальгарда нашлось двое неверующих, то сколько их будет в городе? Где гарантия, что меня не забьют камнями, едва выйду из темницы? Пойдемте. Тайра расценила мое молчание как ступор и, подхватив под локоть, потянула к порталу. Миг, и нас охватило ослепительным сиянием, а пол под ногами качнулся, как палуба корабля. От неожиданности едва не упала, но Тайра подстраховала. Она ловко придержала меня, словно невзначай коснувшись обнажившегося запястья. По телу прошла ледяная волна. С ужасом вспомнив наставление Сайран, я призвала магию и активировала заранее подготовленный щит. С перепугу все получилось с первого раза. Надеюсь, вовремя. Тайра на мои манипуляции никак не отреагировала, зато кожу больше не покалывала ледяными иголочками. Я сочла это хорошим знаком, но пожалела, что не успела надеть подаренные Гарретом перчатки. «Где мы?» — спросила, едва развеялись магические всполохи. Просторная комната, залитая мягким сиянием свечей. Возле добротного дубового стола два кресла. В углу больничная кушетка. Из необычного только вереница шкафчиков и полочек, доверху забитых странными светящимися камушками, мешочками и склянками. «В лазарете», — пояснила Тайра. «Я приготовлю горячий чай и позову лекаря. Не знаю, куда он запропастился». «Я в порядке, не стоит беспокоиться». Несмело отозвалась и тут же покраснела до ушей. Мой желудок устал от голодовки и огласил комнату оглушительной руладой. Ох, как неловко получилось. Вместе со мной смутилась и Тайра. Я прикажу принести еду. Достав из кармана нечто похожее на небольшую пудреницу, ведьма принялась набирать сообщение. С каждой минуты этот мир удивлял все сильнее. Я и подумать не могла, что здесь существуют подобные технологии. Интересно, а интернет здесь есть? Или хотя бы его аналог? Я бы не отказалась полистать местную Википедию. «Лекарь скоро прибудет, ужин принесут через 15 минут», — сообщила Тайра, вновь убирая загадочное устройство в карман. «А пока давайте поговорим». «Вы объясните, в чем меня обвиняют?» С надеждой протянула, как учила Сайран. В том, что к встрече с ведьмой паучиха подготовила меня на совесть, сомнений не было. Мое скорое освобождение было в ее интересах, поэтому решила не отклоняться от первоначального плана. «Разумеется», — кивнула Тайра. «Но сначала ты ответишь на несколько вопросов».